И этот мальчик очень завидовал богатым людям, очень сильно завидовал. Все, что было у богатых людей, вызывало у него очень сильную зависть. Их еда, их одежда, их дома, их поведение, их мозги, их образование, все вызывало зависть. И он думал: «Боже мой, какая несправедливость, что я не имею всего этого». И эта зависть жгла его сердце. Он очень сильно завидовал. Почему у меня нет таких мозгов? Почему у меня нет такой красивой тележки, в смысле машинки? Почему у меня нету столько денежек? Почему у меня нет такого красивого офиса? Почему у меня нет такой одежды? Почему у меня нет такого нет такой славы, такого влияния? Ну, в общем, он очень сильно завидовал. И он решил: я возьму сам. Я понял, что никто на тарелке не принесет. Мы же так понимаем, да? Никто нам не принесет. Факт? Никто. Жди, ага, сейчас. Принесут. Дадут, потом догонят, еще дадут. Никто не принесет. И все стали думать. Ой, вернее, он стал думать. Никто не принесет. И он подумал: я сам возьму. А когда человек думает: я сам возьму, он становится уже кем? Правильно, вор. И он подумал: надо стать вором. А это они у меня все забрали. Я чувствую, что все это мне принадлежит. Я прямо чувствую это внутри. Да? Чувствую. Прихожу на работу и чувствую, что вот здесь вот плохо лежит что-то. Это мое. Вы чувствуете это иногда на работе? Или где-то вы чувствуете? Когда вот сейчас выйти, допустим, из храма, и кошелек лежит, и там пачка долларов. Вы чувствуете, что это вам Бог послал? Нет? Именно вам. Что это вот ваше, понимаете? Не просто кто-то потерял, а потерял специально для вас. И что ни в коем случае не надо это отдавать. Чувствуете, это такое сражение начинается в сердце. Всегда так чувствуется. Всегда так чувствуете, что моя дочь лучше, чем все остальные дочери. Чувствуется, нет? Моя дочь должна получить. Ладно, я могу по поводу себя быть порядочным, но по поводу детей нет, всем горло перегрызу. И он так же думал, этот мальчик. И он пошел и подумал: надо украсть. И попробовал украсть, но был пойман и наказан. И человек, который его наказывал, он говорил: не умеешь воровать, не воруй. Он тоже был мудрец. Так он получил удивительную информацию, что, оказывается, надо науку изучить воровства. Науку воровства. Науку воровства. И он стал искать учителя, истинного учителя он стал искать. Он думает: надо мне учителя крутого, который вор так уж вор. Самореализованную душу надо искать. Уже ворует, так ворует, которая. Он так стал думать. Думает, надо еще в законе найти его. Чтобы был вор в законе. Еще такие простые какие-то воришки. Вора так надо уж искать, настоящего. И как-то он шел, всех спрашивал: вы не знаете, кто вор в законе? Он говорит: ты что говоришь? И как-то он видит, какой-то человек сидит с закрытыми глазами и поет. И поет: я вор, я вор, я вор. И он подошел, и он говорит: вы мне нужны. Он открыл глаз, смотрит перед ним этот мальчик. Он говорит: что тебе нужно? Вы вор? Ой, я такой вор, ты даже не представляешь. Я такой вор. И он стал петь. И он про какого-то вора тоже пел песню, который где-то масло ворует, там что-то йогурт ворует, одежду ворует. Он пел это все. И говорил: я вор, а я такой вор, я еще, я вообще безобразная личность. И мальчик сказал: о, ты такой вор, оказывается, знаменитый. Ты про какого-то еще вора? Он говорит: да, я такого вор. Вот есть вор такой, ой-ой-ой. Чор, знаете? Сказать вор означает чор. И он сказал: что, где? Где, как? Он сказал: я тебе лишь могу научить одному. Как дойти туда, где живет этот вор в законе? Вот он-то уже такой. Но если ты сможешь его обокрасть, зачем тебе кого-то грабить? Есть вор, который украл уже у всех все. И если тебе удастся его обворовать, тебе надо только у него украсть. И все. Один раз. Настоящий вор ворует один раз, он сказал. Ты должен один раз украсть. Я тебе скажу, где он живет. А мальчик так завидовал, он думал, и что я у него смотрю? У него есть камень. У него на шее камень. Если ты украдешь этот камень, ты будешь так наслаждаться. И у мальчика сразу все вот эти, у меня вот это все будет, у меня будет еще больше, чем у них. Вот так я буду, ух, какой я буду, ай. Он сказал, где он живет, скажи скорее. О, такое есть место, деревушка, Вриндаван называется, надо туда идти. Он сказал, да, я туда пойду. И ты должен с ним подружиться, в доверие к нему. Ты должен в доверие к нему пойти. Его зовут Кришна. Ты должен внедриться, ты должен полностью завоевать его доверие. И когда он расслабится, когда он поверит, что ты его друг, а когда человек верит, что он друг, он перестанет, он бдительность, и вот в этот момент ты украдешь у него. Украдешь и беги скорее. И все будет хорошо. И он пошел во Вриндаван и думает, ну сейчас я его обворую. Он пришел с настроением обворовать. Пришел во Вриндаван, стал спрашивать, а где? Говорит, такого Кришну не знаете? Кришну не знаете? Кришнаитов не знаете? Кто мне может рассказать о Кришне? Мне сказали, о, Кришна, и глаза сразу закатывали. Он думает, ну, видать, у него денег, всего, о. Я чувствую, видимо, тут люди, все знают этого вора. Видать, очень авторитетная личность. Положенец Вриндавана. Он стал так думать. Он хотел обокрасть Кришну. И он пришел на берег Ямуны и стал думать про этого Кришну. Стал думать, Кришна, где же его найти, где ты Кришна? И он так стал сильно думать о Кришне. И потом вдруг смотрит, какой-то карапуз идет, какие-то у него игрушки в руках. Сел рядом и давай там что-то играть. И он смотрит, на него посмотрел. Такой охламончик, такой классный. Вот, ну да, даже. А он сам такой подросток, а тот такой маленький, лет 5. Такой толстенький, такой. И только бум, ручки такие у него, весь в украшениях. И он на него смотрит. И ему говорит, ты кто? Он говорит, а я Кана. Кана, ты Кана. А ты кто? А я так, мальчишка. Тебя не надо знать. И ему говорит этот мальчик Кана, давай поиграем. Он говорит, нет, у меня тут другие дела. Он говорит, ну давай поиграем, ну пожалуйста, давай поиграем. И он посмотрел на него, такой мальчишечка, такой славный, такой сладенький. Он говорит, ну давай. И они стали играть. И он забыл, что он пришел воровать. И они играли, что-то какие-то подкопы там делали, какие-то песком сыпались. И так играли они. И он обо всем забыл. И вдруг слышит, Кана, домой. Смотрит, какая-то женщина прекрасная вышла. Он говорит, это твоя мама. Он говорит, ты уж извини. Мама зовет, я побежал. Берет свои игрушки. И этот маленький мальчик говорит, ты завтра приходи, еще поиграешь со мной. Этот воришка, он думает, ну, ой, что-то я с тобой заигрался. Ладно, иди. И смотрит на него, думает, ну, какой классный, а. Он же какой ребенок. Прекрасный, потрясающий. Утром лег, спит там на берегу, вернее, ночью. И что-то у него в уме вот этот мальчишка. Такой славный мальчишка, так он играл с ним, так здорово. Утром проснулся, стал думать, нет, надо Кришну найти, обокрасть его. Где же опять шел, ходил, искал, никто не знает. Вернее, все знают, но никто не говорит, где живет. Как только спросят, Кришну знаете, все, о, Кришна, и все. Ну что такое, это сумасшедший. Видать, вор очень такой знаменитый. Пришел опять на берег, смотрит, карапуз этот выходит. Он все думает, как обокрасть Кришну, опять карапуз. Он, о, Кана, привет, привет, будем играть сегодня? Ну, не, я занят. Ну, давай поиграем опять. Ну, давай. И заигрались вообще целый день. И так несколько дней. И потом уже этот воришка сидит и думает только про этого Кану. Он сидит и думает, ну какой мальчишка, ну что ж такое-то, а что ж со мной происходит? И на следующий день он стал ждать, смотрит, сейчас думает, этот карапуз придет. Он же про дело свое забыл. И карапуз не пришел. Я стал думать, что ж такое там, что случилось, заболел, может быть, что... Он так беспокоиться стал, обеспокоился и стал ходить искать, вы не знаете Кану? Они, о, Кана! Чем проблема? Он пришел на реку и стал ждать. Стал ждать, и сердце его разрывалось. Он говорит, почему его нет? Он так стал беспокоиться об этом Кане. Что там произошло? Всю ночь не спал. Утром весь... И он так начал, негодяй, хоть бы предупредил, что ли, что заболел. Мать бы пришла, сказала, я же тут как дурак сижу, жду его. И он так стал гневаться. И на следующий день, раз этот карапуз появляется, и он с такими оскорблениями на него, ты как себе позволяешь, ты вообще думаешь, нет, что ты делаешь? Он карапуз, это что случилось? Я тебя, ты как, что с тобой случилось? Ты как себя ведешь вообще, безобразие? Я ж так переживаю, я ж волнуюсь, мы ж друзья, а ты ч... Он, мы друзья? Ну как же ты? Ой, ну ты вообще не понимаешь, я-то думал, ты друг, я с тобой играю, а ты как себя ведешь? Хоть бы предупредил, что ли? Че, заболел, что ли? Он говорит, да нет, там, папа мне говорил, то сделать, все сделать. Прости меня? Да ладно. Ну что будем делать? Говорит, давай бросаться будем, купаться, давай играть. И опять они играли весь день. И Кришна, Кана, который был, Кана был Кришна. Он сказал, ты мой друг? Он сказал, да, я твой друг. Точно? Он сказал, точно. Он сказал, а расскажи мне, зачем ты пришел сюда? Он сказал, ну тебе только как другу расскажу. Только тебе расскажу. Такая несправедливость в жизни случилась, безобразие. Видимо, демоны виноваты. Обокрали меня, он говорит. Я родился в плохой семье, ничего у меня нету. И ты знаешь, я решил все взять сам. Этот малыш говорит, сам? Да, все сам возьму. И я с одним вором познакомился, и он мне сказал, надо пойти во Вриндаун, и там есть вор в законе такой. Кришна зовут. Надо ему в доверие втесаться всяко-разно, под разными предлогами, чтобы он точно поверил, что... Я его друг. И у него, говорят, есть камень. Какой-то знаменитый камень. И когда он станет, он будет полностью убежден, что я его друг, и мы будем близко с ним общаться. И в какой-то момент, когда он мне будет доверять, я украду у него камень. И он сказал, Кана, я продам этот камень и большую часть денег тебе дам. Не беспокойся. Беспокойся, мы с тобой друзья. Ты такой классный парень. Я тебе отвечаю. Ты даже не представляешь, как я к тебе привык. Я даже считаю, что 50-50. 50 на 50 пополам. Поскольку другом с другом хлеба горбушку пополам. Я украду у него камень, и мы пополам разделим барыши. И вдруг мальчик так, он расстроился, так все. И говорит, ты Кришну ищешь? Он сказал, ну да. Чтобы в доверие к нему войти? Да. Чтобы он полностью поверил, что ты его друг? Ну да. Только для того, чтобы украсть камень? Ну конечно, и половина твоя. И вдруг этот мальчик надулся, и слезка покатилась. Он снял с шеи это украшение и сказал, вот этот камень возьми, я Кришна. Я поверил, что ты мой друг, не надо воровать, забирай. Он повернулся и такой с опущенной головкой побрел по берегу. И этот воришка, он опешил, он держал этот камень. Как ты Кришна? Ты Кришна? И сердце его так ужалил позор. Он побежал за Кришной, схватил его и сказал, на, забери свой камень, я же не знал, что ты Кришна. Не нужен мне никакой камень, ты мне нужен, ты мне не... Прости меня, он упал, стал плакать и сказал, я же не знал, что ты Кришна. Он сказал, какая разница? А если б знал, что я Кришна? Я уже тебе доверяю. Забери. Но такая дружба мне не нужна. Забери это. И этот воришка стал плакать и просить, чтобы он забрал этот камень. А Кришна сказал, он тебе принадлежит. Он уже не мой, он твой. Иди наслаждайся. И мне даже не надо половины. У меня есть еще камни. А я думал, что ты друг. И этот воришка так стал плакать. Он сказал, если это мой камень, то, по крайней мере, могу я тебе его подарить? И он стал так сильно плакать и молить, чтобы Кришна взял у него этот камень. Он сказал, возьми этот мой камень, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы ты взял этот мой камень. Пожалуйста, прими это. И он стал так плакать, так молить Кришну, чтобы Кришна взял у него это. И Кришна смилостивился. Он взял у него камень. И говорится, этот воришка до сих пор живет во Вриндаване. Играет с Кришной и дружит с ним по-настоящему. Вот так и живое существо. Иногда оно приходит к Кришне, но только для того, чтобы влезть ему в доверие и обокрасть его, взять его богатство и наслаждаться. Поэтому, говорится, преданный, он не приходит обокрасть Кришну. Преданный приходит предложить ему все и молит его, прими это, пожалуйста. Потому что Кришна так прекрасен, что одна дружба с ним и играть в его игры. А какая сейчас его игра? Харинама Санкиртана Яги. Это игра Кришны, и он просит, давай поиграем со мной в Харинама Санкиртана Яги. Пожалуйста, давай поиграем. Есть такая история, как Брахма объявил во Вселенной. Кто хочет узнать истину, может ко мне прийти. И в колокол стукнули. И к нему пришли царь демонов. Пришел. И спросил, а что это знание? Он говорит, получишь власть над тремя мирами. Богатство, процветание, все получишь. Индра пришел, царь демонов пришел, пришел Дакша. Ну, со всех трех миров пособрались. Пришли. И Брахма сказал, они все собрались, поклонились. Брахма сказал, эй, вы негодяи! И он смотрит на них. Почему он так говорит? Потому что они пришли за знанием. Он смотрит, у кого какое ложное эго. Чтобы узнать, у кого какое ложное эго, надо человека что? Конфликтную ситуацию, надо его подцепить. И он говорит, эй, вы негодяи! Демон такой, не понял. Дакша такой стерпел, а Индра? У него опыт большой. Да, да, мы негодяи. Хотя Индра возвышенная личность. По крайней мере, правдив. Дакша внешний может себя контролировать только внешне, но внутренний полностью противоречия, смирения нет. А демон, он говорит, ты что, танку не понял? Ты что, мол, оговорился, старик? Но он так тоже думает, все равно знания дают, потерплю. Когда получу, тогда другой вопрос. Прабхупада пишет, демоны такие, они могут терпеть, пока не получат. Но когда получат, вас же тот, кто ему дал, они того же и атакуют. И Брахма сказал, ну так посмотрел на них, увидел все это. И сказал, а теперь быстренько взяли и водички принесли. Быстренько взяли и водички принесли. Так грубо с ними говорить, чтобы ложное эго. И демон подумал, ничего себе, я царь, водички принеси, ничего себе. Дакша тоже, ну ладно, надо нести воду. А Индра, о, я могу послужить, побежал. Вот так, видите, свое положение. Почему мы не удовлетворены, вы понимаете, да? Когда к нам так обращаются, почему не удовлетворены? Вот можете понять, с какой мы области. Индра за милость принял, Дакша, ну ладно, потерплю, буду терпеть. А этот он думает, ничего. Придет еще время. Все, мы тебе припомним все. Они пошли, принесли воды, и Брахма им сказал. Ну что вы видели? Так очень жестко. Бесполезные личности. Индра подумал, да, бесполезный. Дакша подумал, сам ты бесполезный. А демон говорит, ну ладно, ну смотри, а. Ну тебе вообще. Я сейчас потерплю, ничего. Я все-таки мудрый человек, потерплю. Ничего. И он сказал, что видел Индра в реке, когда наклонялся? Себя. Ты что видел? Себя. Ну а ты что видел? Себя. Вот вы то, что вы видели. Все, идите отсюда. Демон так подумал. Ага, я видел свое тело. Точно, значит, я есть это тело. Угу, вот в чем знание. Значит, правильно. Если я есть это тело, то все, что с телом связано, и что это удовлетворение чувств. О, и он сказал, все, спасибо. Ты авторитет, я знаю, подтвердил все мои слова. Все, спасибо. Пошел, ему печать поставили. Шастр. Бхакта Програм. Поставили. Дальше он стал думать, что я тело. Ну, может быть, ну что-то есть вопросы, ну ладно. Тоже подписали. А Индра такой неудовлетворенный. Он говорит, Махарадж, да как же я есть это тело-то? Что-то там есть помимо меня в этом теле. Я-то не тело. И говорится, Индра 33 года еще служил Браме, как простой слуга. И Брама ничего ему не рассказывал. Гонял его туда-сюда, принеси, постирай, помой. И Индра гонялся, бегал. И когда Индра вообще такой уже ничтожный стал, Брама сказал, ты есть этот ум. Я сказал, да какой же ум у меня в уме, тут все, я страдаю. Он сказал, что, ты не согласен, что ты этот ум? Нет, что-то так другое. Почему я страдаю, почему я несчастлив? Брама сказал, хорошо, давай иди принеси, подай туда-сюда. И опять он ничего не рассказывает, только его гоняют все время. На кухне, полы, то все. Принеси, подай, вози там, на автобусе. Ну все, в общем. Самые почетные должности. Ему, Индре, который велик, царь полубогов, который развил такие качества. Все же так мы думаем, что мы такие все великие. И это недостойное служение для нас. Но это служение было гуру. И Индра понимал это. Индра очень разумен. Он пришел и сказал, ну как я могу получить теперь знания? И Брама сказал, ты очень мне хорошо служил. Я доволен. Ты стал смиренным, все, я вижу. Теперь ложничок тебя не мучает, тебя хоть как обзывай, хоть куда отправляй, ты весь счастлив, смиренно служишь и ждешь, когда же прольется эта милость, знание. И он говорит, ты не будешь страдать, если займешься бхакти-йогой. Займи все свои чувства в служении Кришне. Займи все, абсолютно чувства свои. 9 врат, 9 форм. Займи все. Займи это все в служении Кришне. Все свои чувства займи. И тогда ты выйдешь из-под влияния тройственных страданий. И вернешься. Осознаешь милостью самого Господа, ты осознаешь Господа. И вернешься назад к Богу. И говорится, Индра был очень счастлив. Это не родило никакого противоречия, никакой недовершенности в его сердце не было. Он понял просто, что это так. Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило 3 рыбки. И эти три рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И эти три рыбки считались самыми продвинутыми. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. И эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями, сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним, там берег. Так все. И одна рыбка, которая была в гуне благости, она была утамой. Так, представим, что она не в гуне благости, даже была утамой. Она сказала, надо применить знания природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе. О природе сетей, сейчас нас вытащит. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. Эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все. На сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пузом. И этот рыбак раснут, вай, дохлая рыба, да все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, раз, раз, раз, раз. И она так медленно брут и утонула. И уплыла. И там за сетями. Вторая рыбка такая она была. Матьяма. То есть продвинутая среднего уровня. Она набрала воздуха и всплыла. И человек подумает, откуда они всплывают, дохлые рыбы? И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать, и он уже дышать не может. Все равно не движется. Смотрел. И в этот момент он так отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка как забрыкалась раз из руки и в воду. И раз-раз-раз и уплыла тоже. И с той рыбы. Фу, фу, фу. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба, она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха, выскочила на берег и давай там биться. Потом раз, легла, лежит. И этот охотник подходит к ней, и она охотника только увидела так, а у рыбы всегда глаза открыты. Она такой увидела этого, не охотника, а этого рыбака, и страх ее, прямо такой страх, и она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, о, хоть одна живая. И раз ее на крючок, такой, ну, как это, веревочка или что там, проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала. Двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали. Могли сдерживать свои чувства. Очень часто можно заметить, когда люди требуют новой информации, не поняв еще старую. Можно найти просто склонных к обучению. Знаете, как выявить склонных к обучению? Знаете? Рассказать? Как понять, что человек склонен к обучению, и что ему надо дать дальше, больше. Расскажу вам историю, и вы поймете. Жил-был один птицелов, жадный, ну, никчемный такой, как мы. И он ловил птиц, делал из них чучел и продавал. И за счет этого содержал свою семью и детей. И вот как-то он поймал очень удивительную птицу. И когда он ее поймал, он хотел ей голову свернуть и думает, ой, такая удивительная птица, сейчас я ей сверну голову, выпотрошу, сделаю из нее чучело и такие деньги получу, и будет моя семья будет наслаждаться, я стану великим для своей жены, для своих детей, перестанут меня критиковать, все такое. И только он хотел ей голову свернуть, птица сказала, отпусти меня. И он аж, что? И он так посмотрел по сторонам. И она говорит, да я это говорю. И он такой говорит, о, говорящая птица. Ой-ой-ой, так я вообще сколько денег получу? Она говорит, глупец. Зачем я тебе как чучело и зачем тебе меня продавать? Если ты меня отпустишь, я тебе дам 3 совета, 3 знания. 3 знания. И при помощи этого ты сможешь стать счастливейшим и богатейшим человеком. Он так вдохновился и говорит, ну да, сейчас тебя отпущу, а кто знает, ты что там? Он говорит, я знаю вас, птиц. Он ничего не знал. Но он сказал, я знаю вас, птиц. И птица сказала, хорошо, я тебе дам 1 знание, и если ты сочтешь его полезным для себя, тогда ты отпустишь меня. 2 знание я тебе дам, когда я взлечу над твоей головой и усядусь на ветке. А 3 знание я тебе дам, когда взмою высоко в небо. И он сказал, о, ну таки согласен, потому что смотри, если не понравится, не выпущу. Она говорит, все, мы договорились. И он вытянул руку, ну давай говори. Она говорит, 1 знание, внимательно слушай. Никогда не жалей о том, что потерял. И он так стоял, думал, думал, и думает, ну точно же. Тогда вот в прошлом году потерял там лопату. Так расстраивался, а потом раз, нашел 2. Ну точно вот было-то как? И он говорит, ну ладно, правда на самом деле. И раз отпустил ее. И птица села на ветку и сказала, глупец, ты такой глупец. Он сказал, что такое? Я на самом деле недавно съела 3 больших бриллианта, которые по размерам больше, чем я. Он сказал, что в чем проблема? О чем ты говоришь? И она сказала ему, никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Он сказал, хорошо. Хорошо. И она сказала, так вот я и говорю, что я-то съела 3 бриллианта больше себя по размерам. И если бы ты мне свернул голову, ты бы нашел эти 3 бриллианта и стал богатым. И он, обманула, уай, и он так, эх, жаль, я тебе голову не свернул, и птица полетела. И он сказал, эй, птица. Она сказала, что тебе, дурак? Прямо с бриллиантами улетаешь, обманула меня, эх. Ну хотя бы 3-е знание скажи. Она сказала, зачем тебе 3-е? Ты даже не сумел 2 первыми воспользоваться. Я тебе сказала, никогда не жалей о том, что потерял. И никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Я такая маленькая птичка, как я могу съесть 3 бриллианта больше себя размерами? Еще летать тут. Она сказала, дурак ты, дурак. Так вот я тебе хочу сказать, следуй всему тому, что предназначено для таких людей, как ты, и не лезь в высшие сферы, ибо для тебя это проблематично. Вы поняли, да? Как отделить человека, склонного к получению знаний? Понятно, да, это? Что он уже воспользовался 1-ми 2. Знаете эту историю-то? Как один ученик был, и он гуру ему говорит, вот тебе Бхагавад-гита, вот тебе, ну, дал ему наставление и сказал, изучи, через год приду и посмотрю, как ты изучил. Все, гуру Махарадж, слушаюсь. Нет проблем. Начал изучать, сел, ничего нету. Тапасия. 4 стены такой, шалаш. Кутир. Только начал читать, Бхагавад-гиту изучать. Слышит. Смотрит мышка. И он про себя думает, боже мой, мышка. Я сейчас книгу положу Бхагавад-гиту, спать лягу, а она прогрызет Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита станет испорченная. Как же я ее смогу изучать? Если я не буду изучать Бхагавад-гиту, как же я удовлетворю гуру? И он думает, нет, надо что-то делать. Бхагавад-гиту сложил, мышка, раз в дырку забежала. не собрано. Надо завести кошку. Пошел, искал кошку, да, не подходит, это не подходит, завел кошку. Пришел, принес кошку, сел Бхагавад-гиту изучать. Кошка ходила, ходила, ходила. Ходила, ходила, ходила. Давай орать. Что такое, кошка, что орет? Потом стал думать, наверное, жрать хочет. Зараза. Думаешь, что же такое-то? Кошку же кормить надо. Пошел искать, что кошка. То даст, то даст. Это не ест, того не ест. О, боже мой. Молока надо. Где молока взять? Деньги же нужны. Ну ладно, Бхагавад-гиту пошел, маленько поработал. Заработал деньги, пошел, купил молока, кошке дал. Кошка молока напилась. Давай гонять мышку там. Он думает, ну все, надо Бхагавад-гиту. Раз опять открывает. Кошка опять есть хочет, смотрит, молока нету. Думает, ну что ж такое-то. Корову, наверное, надо завести. Корова будет давать молоко, кошка будет сытая, будет гонять мышку, мышка не съест Бхагавад-гиту, я ее выучу, и тогда гуру будет доволен. Хорошо. Пошел работать. Тяжело трудиться. Заработал деньги на корову, купил корову. Подергал ее за дитяки, дал молока, дал это. Та давай гонять мышку. Сел, корову тут давай орать. Ничего понять не важно. Что же делать? За коровой надо теперь ухаживать. То она там на этого вот тут. Ну надо гулять ее отправлять. Что ж такое? Ну надо же. Если с коровой что-то случится, молока не будет, кошка не будет гонять мышку, мышка съест Бхагавад-гиту, и я не исполню указания Бога. Все ради указания. Ну что же делать? Думаю, тетеньку что ли завести какую-нибудь? Ну, пусть она смотрит за коровой, ходит ее, пасет туда-сюда, там дергает ее, дает молоко. Это будет гонять мышку, мышка не съест Бхагавад-гиту, и я выучу Бхагавад-гиту и исполню наставление гуру. Пошел искать тетеньку. Та не такая, это не такая. Короче, искал, искал, ну нашел тетеньку. Да, все, Ваня, я навеки ваша. Все здорово. Все здорово. Тетенька ходит, за корову ухаживает, кошка молока обжирается, мышку ходит, ее там гоняет. Там. Мышка уже вообще вся потеряна. Бхагавад-гиту не трогает вообще. Ни-ни. Он думает, ну вот, наконец-то я сейчас изучу Бхагавад-гиту. Сел. Тетенька начинает говорить, а где я буду спать? Ты видишь, как я живу, в чем я хожу? Ну, кошмар. Ты мне не уделяешь внимания. Я че? Ну, давай, что тебе надо, давай с ней говорить. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упала, что-то, ну, что-то там, шастры какие-то цитируют. Что там рассказываете? Довольная. Ты меня не защищаешь. Посмотри, в чем я хожу. Там, серьги какие. О, боже мой. Пошел. Сейчас. Думать, что если сейчас она уйдет, уже будет ухаживать за коровой. Корова перестанет давать молока, кошка будет голодна, мышку перестанет гонять. Мышка сожрет Бхагавад-гиту. Я не исполню указания духовного учителя. Пошел работать, там сережки покупать, там сари, там что-то. Она говорит, как мы живем, а вот у Вали, а, ой. У Вали стенка, телевизор, ну там то, все. Где, ну что, как я живу, мама мне говорила. Вот ты оставь свою маму в покое. И начинается, и он так обрастал. Потом она говорит, что же мы тут в одной комнате. Потом, что же ты, как-то вот. Он говорит, что, что еще, уже сережка есть у тебя, сари есть. Что тебе еще надо? Она говорит, как, у меня всего одно. Он говорит, как всего, у тебя целых одно. А? Она говорит, ну ты даешь. И он боится, потому что она не будет пасти корову. Корова не даст молока кошке. Кошка перестанет гонять мышку. Мышка сожрет же Бхагавад-гиту. А гуру выше всего. Гуру. Гуру. И тетенька начала задавать вопросы касательно абсолютной истины. Когда будет ребенок, а? Ты не находишь, что что-то ты странный такой мужчина, а? Ой, какой ребенок? Ты шутишь? Он говорит, как? Ты что? Я такая несчастная. И плачет, и днем, и ночью плачет. Он уже думает, о боже мой, что ж такое-то? Если она сейчас все-таки будет не удовлетворена, она уйдет, эта корова, ну и все, это цепь опять. он думает, ну гуру, ну ради гуру надо ей подарить ребенка. Ради гуру исключительно. И он помолился, намаом Вишну падая, Кришна Пратхая Бутали. Исключительно ради вас, дорогой гуру, я зачинаю этого ребенка, чтобы был у нее ребенок, чтобы она замолчала, чтобы она была счастлива, ходила за коровой, корова будет давать молока, молоко будет как кошки, кошка будет гонять мышку, мышка не позарится на эту священную книгу. И тогда я стану совершенным. А если я удовлетворю гуру, то Кришна будет доволен, я отправлюсь в духовный мир. Завел ребенка, и началось. И стало, где мы живем, площади мало, давай новый дом. Надо ребенка отделить, чтобы квартира была. А он уже опять думает, о боже мой, правда, если не будет квартиры, ребенок то не сделает, она его не воспитает, корова тут не даст молока. И думает, Бхагавадги, гуру, Кришна, все ради Кришны. Он думает, все это сознание Кришны. И он начинает строить новый дом, работает как преданный. Только уже непонятно чей. Он зарабатывает дом, и Бхагавадгита всегда на самом почетном месте лежит. И портрет, огромный портрет гуру. Огромный портрет гуру. И Бхагавадгита лежит, да? На столе лежит Бхагавадгита. Или где там, под стеклом уже. И вот как-то возвращается гуру. Что он видит? Большой дом, какие-то дети бегают. А жена-то что? Она говорит, а вот моя мама, что бы с мамой вот нам не жить? А вот может маму перевезем? Ага, вот у меня еще брат там, ага, ну, дурачок. Ты не хотел бы, чтобы он с нами жил? Ага, у нас еще вот племянники там. Приезжает гуру, смотрит, там целый этот, какая-то община, сельхоз. И все радостные такие так бегают. И он спрашивает, о, дорогой мой ученик, тот выходит, о, гуру Махарадж, Ванчи Калпа. Он говорит, ну, ладно, понятно. Ну, как изучение Гиты? Он говорит, ну, вот только в начальной стадии. Вот уже прямо сейчас начну. Он говорит, а это что такое? Это все исключительно ради вас. Ради исполнения ваших наставлений. Гуру посмотрел на него. Спасибо. И повесил на него гирлянду. И он подумал. Yes! Гуру доволен! Вот так можно погрузиться в эту всю иллюзию. Знакомая песня? До глубины души, да, знакомая? Так вот, надо быть всегда очень внимательным. Иначе эта духовная жизнь превратится в такую духовную жизнь. И мы будем все время думать, что мы обладаем сознанием Кришны и преданно служим Ему. Вот о чем Прабхупада говорит. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу.